Глава 41. Позавтракать супругам удалось на этот раз довольно плотно. Они нашли на выставке ресторан, где на зеркальных стеклах было написано золотыми буквами «Дежене 4 франк». Глафира Семеновна прочитала надпись и тотчас же сообщила мужу: «Вот завтрак за 4 франка». «Четыре четвертака по 38 копеек. Ведь это, матушка, по курсу-то рубли 52, рассчитывал Николай Иванович и прибавил: «Ну да зайдем». Они зашли. Поданы были редиска с маслом, рыба под белым соусом, телячья головка с черносливом, зеленый горошек, пулярка с салатом ромэн, виноград с грушами, сыр и кофе. Ко всему этому было прибавлено два маленьких графинчика красного вина. Над рыбой Глафира Семеновна несколько призадумалась. Есть ли ее, али не есть? А вдруг вместо рыбы-то лягушка? Мелькнула у ней в голове. Она расковыряла рыбу вилкой, осмотрела ее со всех сторон и после тщательного исследования, не найдя ножек, стала кушать. Такой же осмотр был произведен и над телячьей головкой. «Я знаю, что это телячья головка, потому что в карте написано «Тет де ве». Но ведь вместо головки-то можно, бог знает, что подсунуть», — говорила Глафира Семеновна мужу. «Очень просто», — отвечал Николай Иванович. «Был у нас раз обед парадный в Петербурге. Славянских братьев как-то мы кормили во французском ресторане. Подали суп. Вижу, в супе плавает кусочек студня или телячьей головки, и съел. Ничего, вкусно, только перчило очень. А рядом со мной сидел Иван Иванович Анчевский. На еду он первая пройдоха. Только для того и по Европе ездил, чтобы разные разности жрать. Крокодилов маринованных едал, не только что лягушек. Суп из змеиных яиц трескал». «Не говори, не говори!» — замахала Глафира Семеновна и сморщилась. «Да ведь от слова-то ничего не сделается. Ну так вот, Иван Иванович увидал, что я кусок из супа съел, да и говорит: «Понравилась ли вам черепаха? Не правда ли, какая прелесть?» Я так и рот разинул. Слюна начала у меня бить, замутила. Однако удержался. Надо цивилизацию поддержать. Ничего, говорю, аппетитно». «А какое аппетитно? У самого даже глаза начало косить». «В таком разе лучше не есть головки», отвечала Глафира Семеновна и отодвинула от себя тарелку. Николай Иванович ел и говорил: «Головка. Положительно телячья головка. Вот у меня даже кусок уха попался». «Да ведь ухо-то и у черепахи есть». «Нет, нет, черепаха без ушей. У нас в рыночном трактире стеклянный садок для рыбы есть. И горка из камней посредине, а на горке черепаха в камнях живет. Так та совсем без ушей», — рассказывал жене Николай Иванович и прибавил: «Этот Иван Иванович Анчевский, Глаша, удивительный человек. Он из моряков в кругосветном плавании был, а чего только и не ел. Тюленью печенку ел, китовые мозги, слоновую ногу». «Брось, тебе говорят, противно». Горошек и пулярку с салатом Глафира Семеновна уже ела без исследования. Когда завтрак был кончен, Николай Иванович сказал, рассчитываясь: «Дорого взяли. Да зато уж хоть по-московски сытно накормили. И за то спасибо». Они вышли из ресторана. Мимо них шли катальщики кресел в серых нанковых блузах и в синих кепи с красным кантом, везя перед собой кресло. «Не хочешь ли на французе покататься?» — предложил жене Николай Иванович, кивая на кресло. «Действительно, было бы хорошо, потому что я страсть как устала». «Ну уж очень стыдно», — отвечала Глафира Семеновна. Вдруг человек на человеке. Ты дама, а не человек. Мужчине это точно что стыдно. Эй, лом! — крикнул Николай Иванович катальщику. Или как тебя, гарсон? Нет, не гарсон. Как катальщик-то, Глаша, по-французски? Да разве можно все французские слова знать? Ведь я не француженка. Помани его, он и остановится. Эй, эй, эй, лошадь на двух ногах! Шеваль! — махал зонтиком Николай Иванович. Катальщик направил к нему свое кресло. На шеваль-то откликнулся. Верно, их здесь шевалью зовут. Улыбнулся Николай Иванович и, указав на Глафиру Семеновну, прибавил: «Pour les dames, combien?» «Monsieur, je sais que madame sera aimable», — отвечал катальщик. «Сколько, Глаша?» «Сколько он сказал?» «Да он ничего не сказал». «Не торговавшись, все-таки нельзя. Бог знает, сколько слупит». «Ну, на ен франк, мадам, покататься?» «Согласен?» «Эн франк», — показывал Николай Иванович катальщику один палец. «Oui, oui, monsieur, je comprends. Prenez place, мадам, s'il vous plaît». Глафира Семеновна села в катальное кресло, катальщик встал сзади кресла и спрашивал, куда ехать. «Куда, Николай Иванович?» — обратилась она к мужу. «Почем же я-то знаю? Куда глаза глядят, туда пускай и едет». «Прямо, прямо, ту-друа», — скомандовала Глафира Семеновна. Катальщик покатил кресло, Николай Иванович шел рядом и говорил жене: «Приедешь в Петербург, так по крайности будет чем похвастать. На французе ездила». «Вот и этим французам-то своей тетке Парасковье Кузьминишне нос и утри. Она тебе рассказывала, когда в Иерусалим Богу молиться ездила, как ехала на ослах и на козлах и на верблюдах. Вот и ты ей, вернувшись, и подпусти штучку. Вымол, тетенька, и на козлах, и на ослах, и на верблюдах в чужих краях ездили. А я на французе. Это по-нашему рубль помирить и 5 рублей в гору». «Да куда же, Николай Иванович, ехать-то?» — спрашивала мужа Глафира Семеновна. «Спроси у катальщика, что здесь есть особенно замечательного». Глафира Семеновна подумала, сложила в голове французскую фразу и спросила своего катальщика: «Экуте, qu'est-ce qu'il y a ici remarquable? Montre-nous, je vous prie». «Oui, madame. Les sauvages que vous avez vus?» «Что он говорит, Глаша?» «Диких людей предлагает посмотреть». «Диких? Отлично! Пусть везет к диким! Вези, вези!» «Ну, n'avons pas vu le sauvage. Allez, c'est bien le sauvage». «Oui, madame. Vous verrez quelque chose d'admirable. Il mangeait, il dansait, il chantait, il travaillait», — говорил катальщик и покатил кресло по направлению к берегу Сены.